Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 9 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Спикер Ашот Гулям встретился с послом Армении в Бельгии. Постпред НКР принял участие в мероприятии в Берлине. Репортаж с вечера Лиги юмора НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. Как сообщили в Главном информуправлении аппарата президента, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Вчера же личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика принял министр иностранных дел НКР Масис Маилян. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и мониторингов, проводимых офисом личного представителя. Масис Маилян подчеркнул важность продолжения усилий для претворения в жизнь венских и санкт-петербургских договоренностей. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян 7 марта встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении в Бельгии, главой представительства Армении в Евросоюзе Татулом Маркаряном. Об этом сообщает пресс-служба парламента Арцаха. Собеседники коснулись текущего состояния сотрудничества парламента Арцаха с парламентами Бельгии различных уровней и международными парламентскими структурами, перспектив развития взаимодействия, а также проводимой работы в направлении международного признания НКР. Омбудсмен НКР Артак Бегларян принял участие в форуме в Европарламенте «Армянофобия. Исторические и современные проявления». Как сообщает пресс-служба омбудсмена НКР, Артак Бегларян в своем выступлении представил антиармянскую политику Азербайджана, подчеркнув, что ее кульминацией стала апрельская война 2016 года. Он представил военные преступления и другие зверства, совершенные азербайджанскими вооруженными силами против армянских военных и гражданских лиц, а также факты использования запрещенного оружия. Омбудсмен также подчеркнул, что возведенная в Азербайджане в ранг государственной политики армянофобия делает практически невозможным урегулирование Карабахского конфликта. В свою очередь, экс-омбудсмен Арцаха Рубен Меликян коснулся примеров армянофобии в образовательной и информационной сферах Азербайджана, продемонстрировав их системный и продолжительный характер, и подчеркнув, что это формирует менталитет будущих поколений азербайджанцев. Азербайджан несет ответственность за сохранение неприемлемого статус-кво в Азербайджано-Карабахском конфликте, в затягивании его урегулирования, в саботаже переговорного процесса. Об этом заявил советник министра иностранных дел НКР Рубен Заргарян. Политика Азербайджана по сохранению статус-кво воплощается и в том, что бакинская администрация демонстративно игнорирует международное право и устав ООН, которые императивно диктуют необходимость и обязанность признания Республики Арцах, что придало бы динамизм переговорному процессу, сказал Рубен Заргарян. Постоянный представитель НКР в Германии Артюн Григорян принял участие в состоявшемся в Берлине мероприятии «Армения и Арцах» вчера, сегодня и завтра. Роль двух государств в построении армянской государственности в 21 веке, которая была организована армянской общиной и общественной организацией Ассоциации армянских и европейских специалистов при содействии представителя Арцаха. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, на мероприятии выступил сам постпред, председатель общественной организации ААЕС Минасян, а также архимандрит Егиша Витисян. Постоянный представитель Арцаха в Германии коснулся вопросов истории армянского народа, значимости Арцаха для армянской государственности, а также Азербайджано-Карабахского конфликта и процесса государственного строительства в НКР. Затем Арутюн Григорян ответил на вопросы присутствующих, а на мероприятии присутствовали члены армянской общины Берлина и группа армянских студентов из различных университетов Берлина. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Кубок Арцаха Лига смеха состоялся во Дворце молодежи и культуры Степанакерта с участием 4 команд: Университет Месроп Маштоц, Ирония судьбы, Григор Нарикаци, Вартан Акупян сказал, Арцахский госуниверситет, Life is good, Степанакерский музыкальный колледж, Реприза. В составе жюри были продюсер Лиги смеха Армен Сукиасян, директор Лиги смеха Арам Меликян, певица Эрна Мирзаян, телеведущий Ашот Саркисян. Пока команды готовились к выступлению, с отдельными номерами выступили команды, вошедшие в финал первого сезона Лиги смеха Армении. Это «Гольф 3», «Зверополис», «Свадьба в горах», «Хэтрик». Фрагменты в их исполнении. Ова сра патас халатунес микрофоны, мете ове веке ту херазвате саша танки. Это вот гляу, хакиш ты сите! Сюрприз! Так, има гадумек, Арцахом эмпес вор ту хакиш на сите, тега? Зарубяна, зарабес патич, зарубяна, зарабес патич, зарубяна, зарабес патич, зарубяна, зарабес патич, зарубяна, зарабес патич, Зрители с бурными аплодисментами встречали участников. Небольшие фрагменты выступлений от каждой команды. Как известно, Месроп Маштоц – это человек, создавший армянские письмена. Благодаря ему мы можем говорить на армянском языке. И мы призываем всех вас говорить на армянском родном языке. Как говорилось в первом предложении, познавать зимастутюн и захрат, узнавать збана с хачаном. Եթե այբուբենը սովորել ես կոսպեկտով, եթե քիմիա ժամին ծիծաղել ես ծծում բառից, ապա մի մտածի, այցելի մեզ մոտ, Գրիգոր Նարեկացի համալսարան, այստեղ դու գերազանցիկ ես։ Պետական! Պետական! Չէ՞ որ Մեսրոպ Մաշտոց, Գրիգոր Նարեկացի, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողները ևս մեր բուհի ուսանողներն են։ Ուղղակի նրանք կտրվել են մեր քնություններից։ По итогам выступлений победителями стали две команды – команда Арцахского госуниверситета и университета Григор Нарикаци. Но все команды получили приглашение для участия во втором сезоне Лиги смеха Армении, сказал директор Арман Меликян. Он был доволен выступлениями команд. Фантастическое впечатление, вторые желтые шатам Сильманкер. Данное мероприятие состоялось при содействии Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма. О дальнейших планах в слове замминистра Гаяне Григорян. Я думаю, это сотрудничество будет перспективным. Лига смеха помимо конкурса будет организовывать концерты не только в Степанакерте, но и в райцентрах Арцаха. Сборная Арцаха будет весьма интересна и достойно выступить на различных конкурсах, организуемых Лигой смеха. В выступлениях команд было много локального юмора. Про Карабах, про Армению, про актуальные темы. Здесь и политика, и образовательная сфера. И самое главное, ребята выступали самокритично. И о погоде в воскресенье 10 марта. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 3 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.